Глава 71. Ньяман раздавал приказы на стоянке жандармерии. Срочно мобилизовать всех пожарных. Из Бразона, из Гибвилера, из Кальмара. Потушить костры и обследовать каждый из них, чтобы найти тела погибших и спасти тех, кто еще жив. После чего засадить в тюрьму всех негодяев и держать там, пока не подохнут. Жандармы недоверчиво переглядывались, стоя в дыму, который становился все гуще. Но время поджимало, и сейчас было не до объяснений. Об этом напоминал пепел, который дождем сыпался им на головы. Пока люди рассаживались по машинам и фургонам, Ивана подошла к Ньяману и тронула его за плечо. «Послушайте, мне тут вспомнилась одна штука». «Что именно?» «Сегодня вечером я видела, как посланники тащили через поля мешки с древесным углем для костров. Вот чем объясняется кусок угля во рту мертвецов. Этим убийца напоминал о сути жертвоприношения». «А ты раньше не могла сообразить?» «Вы уж меня простите, Ньяман, я до сих пор не пришла в себя от запаха виноградного сусла». Он помедлил с минуту, чтобы рассмотреть девушку, и ему почудилось, что он смотрит в зеркало на самого себя. Они оба много чего повидали в своей проклятой полицейской жизни. Но их терпению уже пришел конец. «Давай, садись в машину, поедем вместе». «Нет». «Ну, что ты еще выдумала?» Вокруг них порхали хлопья пепла. «У меня другая идея. Позвольте мне действовать самой». Ньяман открыл было рот, но тотчас же поперхнулся залетевшим туда горячим пеплом, и это помешало ему возразить. Лицо Ивана в несколько мгновений покрылось черным налетом, как в старину у шахтеров. Ньяман подумал, что и сам, наверное, выглядит не лучше. «Ты за кого себя принимаешь?» — наконец выговорил он. «Я себя принимаю за человека, который чуть не подох этой ночью, который уже 5 дней находится в самом центре этой помойки и которому пришлось все это время наслаждаться обществом этих психов. Я стала вашей помощницей, выполнила свою часть работы и теперь имею полное право самостоятельно идти по следу». «Ох, и надоело же ты мне!» — буркнул он и побежал к своему Рено. Пепел, наконец, скрыл лихой жандармский слоган «Наша работа». Ньяман пожалел о сказанном и обернулся, чтобы ободряюще кивнуть или хотя бы улыбнуться Иване. Но она уже скрылась из виду.